Северном море. Что сделали из берега морского гуляющие модницы и франты? Наставили столов, дымят, жуют, пьют лимонад, потом бредут по пляжу, угрюмо хохоча, и заражая соленый воздух сплетнями. Потом погонщики вывозят их в кибитках, кокетливо закрытых парусиной, на мелководье. Там, переменив забавные тольеры и мундиры на легкие купальные костюмы и дряблость мускулов и грудей обнажив, они визжа влезают в воду, шарят неловкими ногами дно, кричат, стараясь показать, что веселятся. А там закат из неба сотворил глубокий многоцветный кубок. Руки одна заря закинула к другой, и сестры двух небес придут один, то розовый, то голубой туман. И в море утопающая туча в предсмертном гневе мечет из очей то красные, то синие огни. Из длинного, протянутого в море, подгнившего сереющего мола, прочтя все надписи, навек с тобой, здесь были Коля с Катей, Диодор, иеромонах и послушник Исидор, здесь были дивны Божии дела. Прочтя все надписи, выходим в море в пузатой и смешной моторной лодке. Бензин пыхтит и пахнет, два крыла бегут в воде за нами, вьется быстрый след. И обогнув скучающих на пляже, рыбачьи лодки, узкий мыс, маяк, мы выбегаем многоцветной рябью в просторную ласкающую соль. На горизонте за спиной далеко безмолвным заревом стоит пожар. Рыбачий вольный остров распростерт в воде, как плоская спина морского животного, а впереди вдали огни судов и сноп лучей бродячих прожектора таможенного судна, и мы уходим в голубой туман. Косым углом торчат над морем вехи, метелками фарватер оградив, и далеко от вехи и до вехи рыбачьих шкун маячат паруса. Над морем штиль, под всеми парусами стоит красавица морская яхта, на тонкой мачте маленький фонарь, что камень драгоценный Фероньеры, горит над матовым челом небес. На острогрудой в полной тишине, в причудливых сплетениях снастей, сидят, скрестивши руки, люди в светлых панамах, сдвинутых на строгие черты. А посреди у самой мачты молча стоит матрос, весь темный, и глядит. Мы огибаем яхту, как прилично и вежливо и тихо говорит один из нас. «Хотите на буксир?» И с важной простотой нам отвечает суровый голос. «Нет, благодарю». И снова обогнув их, мы глядим с молитвенной полною душою на тихо уходящий силуэт красавицы под всеми парусами, на драгоценный камень Фероньеры, горящий в смуглых сумерках чела.